Глава 48. За любовь. Таисия. Ир Васильевна с Викторией делают медовые маски в душе. Смех, шлепки, виск. А я не хочу. Человек, ради которого я бы намазалась медом, больше не ругает меня за каблуки, кофе и за то, что я сижу нога на ногу. Теперь только рычит или игнорирует. Я не чувствую себя виноватой. Мне обидно. Нет, я понимаю, что вышло отвратительно. И я виновата, если не разбираться в деталях. Но за то, что он даже не попытался, обидно. И я рыдаю по ночам, как малолетка, понимая, что все закончилось, не успев начаться. А я уже по уши в него. «Таюш, будешь грустить, я тебя выкраду отсюда, клянусь!» «Не поможет, Дава. Мы с ним одни за столом. Я другого люблю». Отвожу взгляд. «Вижу, не дурак!» Вздыхает, улыбаясь. «Извини», пожимаю плечами. «Перестань!» Миролюбиво. «Но будет тупить твой другой. Все равно выкраду». «Да все получилось просто тогда некрасиво так». Закрываю лицо руками, пряча эмоции. «Ну а какого черта он отказал тебе в помощи?» Возмущенно. «Да я не просила, Дава!» «Да?» «Не успела». «Черт!» Озадачена. «Что?» Опускаю ладони, поднимая на него настороженный взгляд. «Да так, я был уверен, что просила. Наговорил разного». С улыбкой морщит нос. «Что наговорил?» Сжимается у меня живот от ужаса. «А это не ваше дело, Таисия Валерьевна», играет бровями. «Это мы уж сами разберемся. Вас я никак не скомпрометировал». «Ох, Дава!» «Я тебе так скажу, Таечка. Если женщина реально тебе нужна, то плевать ты хотел на соперников. Это даже наоборот, поджигает чувство собственности еще сильнее». «Ну, видимо, не нужна». Выпиваю вино залпом. «Так тоже бывает». Встаю и, покачнувшись, иду в душевую. Оттуда выходит Виктория с Ир Васильевной. Мне так тяжело поддерживать компанию. Хочется опять рыдать. Дава хотел поддержать, я понимаю, но раздавил еще сильнее. Пойду смою с себя эту ужасную эмоцию. Скинув простыню и купальник, встаю под воду, включая тропический душ сверху. Капли неспешным дождем текут по телу. Намылившись, понимаю, что забыла полотенце для волос на кресле. Закапываю весь ковер. «Ирочка Васильевна!» — перекрикиваю шумящую воду. «Принеси, пожалуйста, полотенце!» Закрыв глаза, позволяю себе немного спустить эмоции. Слезы текут по лицу, смешиваются с теплой водой. Я веду по телу руками, вспоминая, как он прикасался ко мне, как целовал. И мне казалось, что я особенная для него. Я пьяная дура. Да ты и трезвая дура. На мгновение мне кажется, что рядом есть кто-то. Но глаза мои залиты пеной, и рефлексы не позволяют их распахнуть. Внутренности панически дергаются за секунду до того, как меня вжимают в мужское тело. И оно точно мужское. Горячий член обжигает мой живот. Взвизгнув, теряюсь и в шоке замираю на мгновение, глотая прыгнувшее в горло сердце. «Тише!» — запечатывает мои губы своими. «Хасанов!» Сжатое сердце пускается в истеричный пляс, колени подкашиваются. Сорвано выдыхая, пытаюсь увернуться от его губ. «Тая!» — рычит, впечатывая меня в стену. Оскаливаясь, кусает за губу, блокируя мою гневную тираду языком. Отворачиваю лицо, толкая его в грудь и в сердцах припечатываю по щеке. От звука пощечины сама же и замираю. Испугавшись, отдергиваю руку. Закрыв глаза, Хасанов, морщась, ведет челюстью. «Черт, вот это я влепила! Ладонь горит!» Стискиваю зубы и пытаюсь не упасть ниц с извинениями. «Потому что заслужил он эту пощечину. Разве можно так над влюбленной девушкой издеваться? То прогоняет, то в душе зажимает». Распахивает глаза. Взгляд тяжелый. Верхняя губа дергается в чуть заметном оскале. Смотрит мне в глаза. и мне даже кажется, что я сейчас выхвачу. Не ответную пощечину, нет, выхвачу резких слов или злого равнодушия, или... Но он сдерживается. Взгляд становится теплее, с пьяной поволокой. Его губы мягко, ласково и настойчиво опять пленяют мои. И он так целует. «Ненавижу тебя!» — всхлипываю я, позволяя ему целовать мои двигающиеся губы. «Нет!» — шепчет он. «Неправда!» Все мои обиды капитулируют перед этой горячей нежностью. Но мне так больно, что, кажется, сердце разорвется сейчас. И мне инстинктивно хочется сделать ему так же больно, чтобы он почувствовал. «Не хочу тебя!» — дрожащим голосом шепчу ему в губы. «Это такая ложь! Смешная, детская! Да я за эти поцелуи душу готова продать сейчас!» Но его цепляет. Он тоже делает мне больно, кусая в основание шеи и давит зубами на грани. Так, что я не могу определиться, действительно ли мне больно или... Или это острое ощущение словно тянет что-то чувствительное через все тело, превращаясь в пульсацию между бедер. «Врешь!» — рычит мне в ухо. «Вру!» — глубоко целуя, подхватывает под колено. Вдавливается в меня раскаленной головкой. Задохнувшись, хрипло мурлычу, вжимаясь губами ему в скулу. «Я такая пьяная, мне плевать, что будет после. Что он обо мне думает вообще? Я хочу, чтобы сейчас он не останавливался». Нетерпеливо скребу коготками по его плечам, закатывая глаза от невыносимого дразнящего давления. Дернув бедрами, протыкает меня и растягивает. Ладонь запечатывает мой рот. «Тихо!» — дрожит его голос. «Чш!» Несколько оглушающих рывков внутрь, а потом меня, как безвольную куклу, разворачивает и загибает у стенки. Там, у рояля, мы занимались любовью. Сейчас мы трахаемся. Это ничуть, ничуть, ничуть не хуже. И я кусаю губы и его пальцы, пытаясь не стонать в голос от вспыхивающих в глазах фейерверков. Его пальцы сжимают грудь, душат, развратно ныряют мне в рот, обводя там язык, оттягивая щеку. И я позволяю все. Все позволяю, дрожа и зависая на грани взрыва. Вжимается он губами за ушко. «Девочка моя!» Чувствую его судороги и стон, мгновенно улетая от этой эмоции на седьмое небо, и вздрагиваю от опустошающего оргазма. Он выходит из меня. Напряженный член скользит по попке, а его ладони по моей спине. Разворачивает меня к себе. «Поцелуй в мои приоткрытые губы!» Скулу, бровь, делает мне воду теплее. Выходит из-под душа, обматывая бедра простыней. Я отрезвею и возвращаюсь в реальность. Стою в шоке, не понимая, как это понимать. Мои бабочки в животе замирают и впадают в кому. Становятся тяжелыми и холодными, превращаются в ледяные камни. «Что это было? Ты просто трахнул меня?» Ты даже презерватив не надел. Мало я тебе врезала. В прострации вытираюсь полотенцем. Не чувствуя ног, с онемевшим телом выхожу из душа. Все за столом. Рассеянно ищу причину, чтобы побыстрее сбежать отсюда. Хасанов сидит в моем кресле со стаканом коньяка. О чем-то спорит с Горынычем. Ни слова не слышу. Абсолютно ничего не понимая, как зомби иду мимо него, соображая, куда сесть. Перевожу беспомощный взгляд на Даву. «Куда?» — ловит за простыню Хасанов. Рывок. Я приземляюсь к нему на колени. «Ой!» — как пушинку устраивает меня поудобнее, забирая обратно стакан со стола. «Ах, Хасанов, ну что за человек? Этот каминг-аут без моего согласия!» но в груди все порхает. Бабочки оттаяли. Смущенно прячу лицо на его шее. «Боже мой, я умру завтра от стыда!» Но никто не комментирует, мужчины лениво продолжают свой спор. Рядом сидит на коленях у Стефа Вика, по-хозяйски рисуя пальчиком по его волосам. И мне тоже хочется. Пальцы Хасанова медленно скользят с моей икры на щиколотку и обратно. Накалывая на вилку оливки и сыр, скармливает мне, как кошке. Потом дольки мандаринов, заботливо стирает пальцем с губы сок. Прячу взгляд от всех. Я бесхребетная тряпка и вообще позорище. Позволяю ему все это безобразие. Вот в душе и сейчас. А что будет завтра — большой вопрос. Но мне все равно сейчас. У меня женское счастье. И я врежу любому, кто его попробует осудить. Вжимаюсь носом в мокрые волосы и дышу его запахом, пьянея окончательно и вдрызг. «Так, за что пьем?» — разливает Стеф. «Предлагаю опять за любовь», — басит Горыныч. «Ей вроде как зашло».